Мы вчера начали разговор о роли психической энергии, об огне, как самой мощной энергии, которая при неправильном обращении может и уничтожить того, кто его разжег. Я опять говорю об энергиях, о вибрациях и подчеркиваю важность понимания этого лишь от того, что все в этом мире и в тонких мирах, во Вселенной и в Вечности подчинено вибрационным ритмам, частоте колебания или вибрации. Все находится постоянно в вибрации, в колебаниях, начиная с элементарного атома, заканчивая огромными планетами Вечности. Поэтому человек, заглянувший в себя, познающий себя, есть человек, познающий Вечность, истину и устройство Вечности во главе с Высшим космическим разумом. Самое главное — понимать, что каноны космоса или Вечности являются общими как для атома, так и для огромной планеты, как для человека, так и для всего сущего на планете Земля, в том числе и для божественных сил высоких и низких вибраций. Все находится в одном или едином энергетическом клубке, отличаясь лишь октавой вибрации. Оттого мир, миры и вечность являются многослойными, но подчиняющимися единому ритму движения. Человечеству же всегда казалось и кажется, что у него есть собственные законы развития и общежития, не связанные или не очень связанные с канонами вечности. Но нужно знать и понимать, что все законы человечества, подготовленные на базе собственной воли, есть лишь жалкая копия единого канона вечности, в котором прописаны все заповеди человеческого бытия и возможность движения человека к истине, к пониманию этого канона вечности, к пониманию роли и своего места в вечности. Я вам все повторяю и повторяю, казалось бы, прописные истины, рассматривая проблему под разными углами. И все только для того, чтобы знания мои крепко-накрепко вошли в сознание человека, вступающего или желающего вступить в новую эру, эру Водолея или эру Духа. Помните при этом, что зеркальным отражением тонких миров являются антимиры с отрицательной энергией, способные значительно повлиять на людей, особенно на не имеющих твердых знаний и живущих эмоциями, принимающих веру, основы существования на Земле только на понятийном уровне, без моих знаний. Поэтому все, что происходит на Земле, этими людьми без знаний, без твердой истинной веры, может быть истолковано как угодно, но только не так, как есть на самом деле. Сейчас много говорят об НЛО и о странных кругах или рисунках на полях. Что же это есть на самом деле? Пресса, да и сами люди обсуждают, наблюдают или становятся свидетелями учащения контактов людей с НЛО. Рисунками на полях уже никого не удивишь из-за их обыденности. Прежде всего, помните о том, что наступает великое время перемен. Человечество должно вернуться на эволюционный путь развития и подняться на другую октаву вибраций. Но одновременно с этим положительным процессом движения человечества вверх по спирали вечности активизируются негативные или деструктивные силы антимиров, которые стараются затормозить это чудо воскрешения человечества. Частота появления всякого рода космических объектов, НЛО или рисунков на полях есть отражение этого великого напряжения или борьбы, которые царят в мирах, в вечности. И это есть знаки предупреждения человечеству и напоминание обратить взоры в будущее, куда могут перейти нерешенные проблемы человечества в мирах и антимирах. Начинается период великого перехода человечества на новую октаву вибрации, куда человек должен перейти, пройдя Голгофу и очистившись от грехов и пороков, войти в новую эру с новым менталитетом, с новым темпом более высоких вибраций. Антимиры, лукавый и все божественные силы низких вибраций сопротивляются этому переходу человечества, предлагая самые сильные искусы, и так затуманивают сознание людей, что неокрепшие морально и нравственно человеческие сущности уходят с орбиты воскрешения, принимая искривленный мир или антимир с его энергией разрушения за истинный путь человека. Люди должны помнить о том, что в вечности существует канон «один за всех и все за одного». Поэтому кроме того, что сколько людей, столько мнений, а это значит столько и энергий, отличающихся уровнем и частотой вибраций, все равно все люди есть единый для космоса энергетический организм единого целого. Я давно говорил, что даже от одного человека зависит процесс преображения человечества. И все потому, что все люди для вечности есть одно целое. Если в этом едином энергетическом комплексе начинают преобладать деструктивные силы, силы разрушения, то ни иерархия света, ни я, ваш Создатель, уже не сможем помочь вам и спасти от неминуемой гибели. Сейчас уровень отрицательной энергии человечества достигает 49%, приближаясь к половине, а там уже рукой подать до уровня 52%, что создает условия необходимость уничтожения человечества как энергетического комплекса, вносящего непоправимую дисгармонию и разрушение Вселенной, всех миров, в том числе и материального. При уровне отрицательной энергии в 52% возврат гармонии будет уже невозможен, а значит, может наступить время X, время всемирного потопа, когда спрятаться или укрыться не удастся никому, потому что кара моя за грехи ваши настигнет всех и каждого, независимо от уровня, благосостояния или власти. Я не пугаю, а как раз наоборот предлагаю посмотреть на ситуацию трезво и начинать предпринимать хоть какие-то действия ради собственного спасения. Нерешительность ваша или безразличие ваше очень заметны, хотя бы потому, как мало людей заходит на мой сайт Откровения. Этот сайт был создан специально ради спасения вас, для передачи вам знаний, позволяющих людям найти правильное решение, найти путь к свету, что должно помочь людям уйти от критической, опасной черты самоуничтожения и уровня отрицательной энергии, равного 49%. Беспечные люди, вы у черты, за которой наступит хаос, состояние, противоположное гармонии и любви, откуда человечеству уже не вернуться никогда, и процесс реинкарнации для вас будет остановлен.